Глава 10. Последний бой князя Роговолта. Я первым вошел в этот город, и я в своем праве! Ярл Торкель, без малого 8 пудов мощи и ярости, спутанные волосы, заляпанные грязью, чужой кровью доспехи и одежда, навис над Владимиром. Я беру, что хочу, таков закон. Разве? Не похоже, чтобы грозный вид ярла напугал новгородского князя. И давно ли ты стал хранителем наших законов, Торкель? Закон войны везде одинаков. Кто первым вошел в город, тот получает лучшее. Не спорю, кивнул Владимир. А кто первым вошел в город? Я, рявкнул ярл, я. А я слыхал иное, заметил Владимир. Мне говорили, что из твоих людей первым встал на стену Гудмунд Желтый. А ты в город вошел, когда открыли ворота. Так ли это? — Я слишком тяжел, чтобы прыгать на стену, — буркнул Торкель. — Или ты сам не видишь? — А Хевдинг Гудмунд — мой человек. Он все равно, что я. И я сам его награжу. Когда будем делить добычу, он получит то, что причитается. — А ты? — спокойно спросил Владимир. — Что я? — не понял Торкель. — Чей ты человек, ярл? — Я? Свой собственный. Торкель гордо задрал бороду, мол, кто спорит. — А, по-моему, ты мой человек, — заметил Владимир. — У нас с тобой уговор. Я дал тебе деньги, чтобы ты мне служил. Вот ярл Дагмар денег моих не брал. Он здесь, потому что он мой друг. Если бы он сказал то, что сказал ты, я бы не стал с ним спорить. Но тебя, ярл Торкель, я нанял. Рука взбешенного ярла легла на рукоять меча. Ближние гривни Владимира шагнули вперед, но князь остановил их движением десницы. Торкель свиреп, но он не берсерк. Он сначала подумает. Так и вышло. Торкель не вытянул меч. Вокруг Владимира его гридни, за спиной князя ухмыляются Дагмар и его воины. И Сигурд-змей тоже лыбится во все 32 зуба. Ярл Торкель, родич, пусть хоть и дальний, Харальда серой шкуры. А Харальд сделал вдовой сестру Сигурда Астрид. Весело ему, что гнет Торкеля молодой хальмгарский канунг. А ведь верно он сказал. Дагмар не взял у канунга Вальдемара денег, они друзья. Не раз вместе ходили в Вики. Вальдемар женат на сестре Дагмара. Торкель может вызвать хальмгарского канунга на поединок. А что потом? Допустим, Владимир принят вызов. Он молод, горд, считает себя умелым воином. Допустим, боги будут благосклонны к Торкелю, и он убьет канунга Вальдемара. И останется один против всех. Против Дагмара, канунгова родича, против Сигурда Эриксона, своего кровника, против новгородцев, которые ненавидят всех викингов. Даже засевшие в Кремле палачане не испугаются Торкеля, если он останется один. А уж о вожделенном Киеве точно придется забыть. И хирдманы не поймут, кто тогда заплатит договорное. Торкель скрипнул зубами в бессильной ярости. А Владимир спокойно ждал решения нурманского ярла. Князь знал, каким оно будет, и когда увидел, что гордость перехватила горло Торкеля, Владимир взял слово сам. «Хочу, чтобы все знали», — произнес он громко и отчетливо, так, чтобы его слышали все, кто собрался на рыночной площади. Нурманы, свеи, новгородцы. «Хочу, чтобы все знали, это мой город, и люди здесь мои. Бонды и трели, смерды, огнищане, холопы и вои. Со всякого, кто убьет или покалечит моих людей, я возьму виру». «Так что ж теперь, даже позабавиться с девкой нельзя?» — выкрикнул кто-то. «Почему нельзя?» — Владимир усмехнулся. «От девки чай не убудет. А коли прибудет, так и мне польза. Мои ведь людишки множатся. А тебе, ярл Торкель, напомнить хочу. Главная наша добыча там». Взмах рукой в сторону далекого Киева. «А главные богатства Полоцка там!» — взмах в сторону близкого Кремля. «Кто хочет пить из серебряных чаш, возьмет их в хоромах Роговолта. А вот кому больше по нраву глиняные плошки, может и дальше шарить по коморам трелей. Владимир широким жестом обвел стоящие вокруг рыночной площади дома. Надо отметить, что князь не солгал. Рабы в этих домах тоже жили. Солидным торговым людям без холопов никак не обойтись, однако и серебра у полоцких купцов хватало. Однако никто из присутствующих не стал оспаривать сказанное. Заполненная воинами площадь взорвалась дружным ревом и выказала полную готовность заполучить посуду полоцкого князя. Как я сказал, славно, самодовольно поинтересовался Владимир у своего дядьки и воеводы. На рыночной площади царила организованная суета, свойственная любому разношерстному войску. Хёвдинги, сотники и старшины строили людей, готовили штурмовую снасть. Младшие командиры знали, что им делать. Команда старших понадобится, когда придет время штурма. «Сказано славно», — похвалил Добрыня. «Главное — вовремя. Дозоры я разослал, как уговаривались. Дороги закроют, и водный путь тоже. Но вестник, он и лесами пройти может, так что поторопиться следует». Владимир поглядел на вратные башенки и крыши полоцкого Кремля, оценил и сказал уверенно: «Это не крепость, а тын деревенский. К вечеру возьмем». Прав был новгородский князь. Стены полоцкого Кремля не отличались ни крепостью, ни высотой. Старый частокол, поставленный роговолтом еще в молодости, наскоро. Городские стены Полоцка были не в пример крепче. Мог бы роговолт укрепить Кремль, да не позаботился. Думал, от кого обороняться? От своих палачан, что ли? Славке место досталось хорошее. Не на самой стене, а в Кремле, на нижнем ярусе сторожевой башни. Отсюда весь город виден и обе реки. А на реках подошедшие вчера вражьи корабли. Новгородские шнеки, дракары Нурманов и Свеев. Десятка-полтора массивных скандинавских кноров добычу складывать. Видны Славке и сами вороги. Собрались между домами малыми группами, прикрылись толстыми сожженными щитами, какие стрелой даже в упор не прошибить. Ждут. Палачами на стенах тоже ждут, готовятся. Умирать. Всем ясно, не удержать им Кремль. На каждого полоцкого дружинника приходится по пятеро скандинавов да по дюжине новгородцев. Но о сдаче никто не говорит. Будь здесь только Нурманы, можно было бы откупиться. Но Владимиру откуп не нужен, ему нужен Полоцк. К битве Славка готов. Этой ночью Рогнеда снова приходила к нему, но ушла рано, так что Славка даже выспался. Взревел рог, и вои Владимира кинулись на Кремль одновременно и со всех сторон. Даже ворота ломать не стали, так полезли. Нурманы и Свеи набросили длинные жерди с крыш соседних домов, с привычной ловкостью побежали по ним на стены. Перебегающим с корабля на корабль по брошенному веслу такое привычно. Славка метал стрелы навскидку, почти не целясь. Сначала это было просто, потом меткого стрелка увидели лучники Владимира, и Славке пришлось перебегать от окна к окну, чтобы не достали. Сеча шла уже во дворе. Превосходящие числом нападавшие теснили и рубили палачан. Славка расстрелял все свои стрелы. И стрелы двух убитых владимирскими лучниками отроков. Расстрелял и вражеские, те, что влетели в окна и не поломались. Двор был запружен врагами. Уцелевшие дружинники роговолта отошли в терем. Стрелки с верхних этажей тоже спустились вниз. Остались только мертвецы. И Славка. Он ведь сам по себе. Над ним не было старших, чтобы приказывать. Раньше мог скомандовать дядька Устах. Теперь никого и ничего. Нет места в общем строю, нет друзей-соратников. Палачане будут драться до последнего, им отступать некуда, здесь их родня, их дом. У Славки же дом и род, в Киеве. Он понял это, когда остался один. Славка честно дрался за Полоцк, но умирать за Полоцк ему не обязательно. Он Гридин Ярополка, а не Роговолта. Надо уходить, и уйти можно. Достаточно смешаться с победителями. Славка неплохо говорил по-нурмански, а ростом и статью не уступал викингам. Конечно, любой скандинав сразу распознал бы речь чужака, но брат как-то научил его одной хитрости. Славка снял шлем, отодрал лоскут от рубахи одного из убитых, мертвый не обидится, вымазал в крови, лицо тоже разукрасил красным, замотал и нижнюю часть лица, и голову, снова надел шлем. Теперь никто не придерется к его выговору и не узнает. Славка оглянулся, выискивая место, где можно на время укрыться. И тут он вспомнил про Рогнеду. И все переменилось. Бросить ее без чести? Попробовать уйти вместе? Славка понимал, что это почти невозможно. Раненый воин-скандинав не привлечет ничего внимания, а раненый воин с красивой девкой — это совсем другое дело. Девка — это добыча, которую можно отнять или разделить. Как уйти с Рогнедой, Славка не представлял, но решил об этом пока не думать. Сначала княжну надо найти. Славка бросился по коридору к девичьим покоям. Обычно у входа караулили княжьи отроки. Сейчас у распахнутых дверей лежала мертвая девка со стрелой в шее. Должно быть, через окно достали. И караулить было некого. Горницы княжны и ее челяди были пустые. Наверное, попрятались девки. И где теперь искать княжну? Это в киевском тереме Славка каждый уголок знал, а тут... Может, внизу? Славка кинулся вниз по лестнице и угодил в самое пекло. В большой княжьей трапезной шел лютый бой. Десятка два палачан держали главные двери, но викингов это не остановило. Они вышибали оконные переплеты, протискивались в окна верхнего яруса, метали копья в узкие щели нижнего. Славка был еще на лестнице, когда здоровенный скандинав рухнул сверху прямо на голову Славки. Тот сумел извернуться, хлестнул саблей. Достал, но удар пошел вскользь. Клинок только взвизгнул по панцирным пластинам. Скандинав махнул топором. Славка прыгнул вниз, сразу через три ступеньки. Викинг за ним, таким же длинным прыжком. Славка ушел в сторону. Увидел краем глаза, что его противника взял на клинок кто-то из полоцких. И поймал могучий удар щитом от оказавшегося в опасной близости Нурмана. Славку отбросило на стену. Нурман ринулся вслед. Взять, однако, не смог. Славка пнул ему под ноги лавку, викинг через лавку ловко перемахнул, и Славка, уклоняясь, чиркнул таки саблей под толстые ножища. Кожные штаны — слабая защита против дамаска. Кровь брызнула на Славкин панцирь, а викинг в полубитвы даже не заметил раны. Приземлился, развернулся... И тут вспоротая до кости нога подвела, подогнулась. Добить его Славка не успел. Еще один викинг метнул топор. Славка отпрыгнул, и топор с хрустом вошел в тесаное бревно стены. Но сам Славка оказался в углу и понял. Конец. Сразу трое Нурманов надвинулись на него. В тесноте угла Славка мог только умереть с честью. Не дай бог попасться к викингам живым. Взмах сабли, и клинок увяз в дереве щита. Скандинав дернул, и рукоять вывернулась из пальцев руки. Два других Нурмана насели, зажимая Славку щитами. Славка рванулся из последних сил, выдернул из кармашка за сапожный нож, мозолистая лапа перехватила запястье, обушок топора достал по затылку, и Славка потерял сознание.